Матерь Агни-йоги. Только подумайте, сколько дано. Все полученное становится своим только после применения заветов учителя в жизни. Не устану твердить о спешности и неотложности практического приложения учения на опыте. Нет другого пути усвоения приложения его положений и превращения знания в неотъемлемое достояние человека. Только при этом условии происходит отложение в чаше кристаллов тонких энергий, иначе все скользит по поверхности сознания, не оставляя нужных последствий.